Глава 7. Костя. «Панталоны?» — переспрашивает Натали. Так и вижу ее обалдевшее лицо. «Это такие большие бабушкины трусы», — поясняю я в очередной смс-ке. «Ты извращенец?» «Ну, допустим». Тишина, ничего не пишет, фоток в панталонах не шлет. Я звоню. «Ты извращенец?» — снова спрашивает Натали. «А тебе не все равно?» «Был у меня один. Заставил надеть белый халат и повесить стетоскоп на шею». «Стетоскоп?» «Ага, с собой принес. А потом этим стетоскопом даже вспоминать не хочу». «Я равнодушен к стетоскопам», — успокаиваю я Натали. Но она бросает трубку и больше не отвечает. Слилась. Напугал я ее панталонами. А я вдруг понимаю, что чувствую облегчение. Выхожу из офиса, сажусь в машину, еду домой. К себе. Но через полчаса обнаруживаю себя у дома училки Ники. Что там, бля, за магнит, вшит в бабушкины панталоны? Какого хера я тут делаю? Вижу, что Ситроен на месте, а время уже позднее. Валерчик остался у нее? Мля, она же не дает до свадьбы. И вообще не дает. Или дает так, что делает из тебя импотента. Я представляю, как Ника застелила постель, надела чепчик, ночнушку до пят и пригласила Валерчика в спальню. А он такой в кальсонах и в носках на подтяжках. Лежат, смотрят друг на друга, не знают, куда конец вставить. А может, все не так? Может, они там трахаются, как кролики? Что, если она только со мной была, как бревно, а с ним зажигает, закинув бабушкины панталоны на люстру? Тогда, на дне рождения Юльки, я не сразу понял, какова моя роль, а когда понял, не удивился и не расстроился. Она просто хотела уделать Михея, который предпочел ей другую. Пыталась вызвать ревность, появившись со мной под ручку. План не сработал, Михей запал на Юльку окончательно и бесповоротно и попросил меня уйти, вместе с Никой, которая нервирует его будущую жену. Я посадил ее в машину, повез в бар, попытался напоить, но она пила только апельсиновый сок и смотрела сквозь меня. Страдала по Михею. «Отомстим ему», — предлагаю я. «Как?» — хлопает глазами, прикидывается дурочкой. «Пойдем, покажу». Я этот бар хорошо знаю, и меня все хорошо знают. Если сунуть бармену пятеру, можно уединиться в уютной подсобке. Я держу Нику за руку, веду за собой, открываю дверь в подсобку и заталкиваю ее. «Что ты, Костя, что ты делаешь?» Я прижимаю ее к стене, через окно льется свет уличного фонаря, глаза быстро привыкают к сумраку. Ника растерянно моргает, испуганно прикусив пухлую нижнюю губу. «Мля, смотрел на нее весь вечер. А сейчас не выдерживаю, целую. Впиваюсь в жаркий рот, вдавливая ее в стену, за пару секунд успеваю облапать все, на что давно пускал слюни. Грудь, талию, попу. Ника как замороженная, не сопротивляется, но и не реагирует. Ну, то есть я ее целую, она меня нет. Это странно. Я спускаюсь ниже, засасываю шею, прикусываю мочку уха, ныряю в вырез платья, одновременно отыскивая молнию на спине. Стягиваю платье с плеч, технично избавляя ее от лифчика и целуя грудь. Добираюсь до сосков. Наконец-то. Маленькие, сладкие, упругие. Обожаю такие. Ласкаю их языком, щекочу, прикусываю, засасываю. Я это люблю. Я это умею. Любая девчонка стонет и выгибается, как только я начинаю исполнять эту программу. Любая зарывается пальцами в мои волосы, царапает шею и жарким шепотом просит еще. Любая после этого выпрыгивает из трусов и охотно встает на колени. Любая. Но не Ника. Она не шевелится. Вообще. Не стонет, не охает, не шепчет. Застыла, как замороженная селедка. Она вообще что-нибудь чувствует? Или у нее грудь без нервных окончаний? Ладно, сейчас проверим обстановку. Если у нее там сухо, значит стопроцентная фригидность. Никогда такого не встречал. Даже не знал, что бывает. «Ну вот, пожалуйста, нарвался». Задираю платье и лезу в трусы. Очень надеюсь, что там потоп, а училка просто потеряла сознание от кайфа и поэтому не подает признаков жизни. Глаза закрыты, руки безжизненно повисли, привалилась к стене и, кажется, не дышит. Мои пальцы уже почти там. Почти, потому что на ней какие-то нереально плотные десятислойные труселя. Влаги пока что не чувствую. Чувствую, как моя самооценка резко обрушивается в преисподнюю. Я не могу завести девчонку. Или надо просто проникнуть дальше. Что это, блин, за труселя такие противосексуальные? Фиг залезешь. И тут мне внезапно прилетает. удар по яйцам, коленом. Сильно и больно. «Ты что творишь? Мало того, что бревно, еще и отмороженное. У меня, в отличие от этой селедки, есть нервные окончания. И я адекватно реагирую на неадекватные действия. Я ору, согнувшись пополам, а она убегает. На следующий день я долго извинялся. Она меня отчитывала, а я говорил, что неправильно ее понял. Думал, что она хочет отомстить Михею. Мы оба друг друга неправильно поняли, и давай останемся друзьями, хотя бы потому, что ты мне напрочь отбила мужское достоинство». «Ага, мы друзья. А что еще можно делать с фригидной училкой в панталонах? Только дружить». «Ага, ага, именно дружить я и приехал в ночи. Только, походу, ее сейчас дружит Валерчик, и не дай бог она стонет и выгибается». Дверь подъезда распахивается. «Валерчик, омля, что-то я так рад его видеть, что готов чмокнуть в лысину». «Так, а с ним Ника». Подходит к машине. «Он что, увозит ее?» «Стоять!»